Глава 47. Ангелина. Эти ощущения запредельные. Предвкушение быстро захватывает мое тело, будто обнажая каждую клеточку. Мне кажется, я дрожу, пытаясь не застонать прямо сейчас, когда Никита Тимурович еще даже не вошел в меня. Даже в горле собирается комок, и дыхание сбивается. У него есть жена, он мог получить любую, но выбрал меня. Пришел ко мне, вынуждает сгорать от нетерпения, и это пытка. Самая настоящая. Позади слышу бряцанье металлической пряжки ремня и звук расстегивающейся ширинки. Это быстро ускоряет кровь. Не могу поверить, что сейчас все случится. Снова. Босс обхватывает меня за бедра и тянет на себя. Я выгибаюсь в спине, подставляя свою киску для его горячего большого члена. Влажные складочки обжигает прикосновение бархатистой плоти. Как-то так само выходит, что я начинаю двигаться, в нетерпении тереться о крупную головку. Понимаю, как это неправильно, но мне до слез хочется его внутрь. Лоно сжимается в предвкушении, и я хватаюсь пальцами за столешницу, вдавливая их чуть ли не до побелевших костяшек. «Как же я тебя хочу!» — рычит по-животному мой босс. И я понимаю, что теперь-то пути обратно точно нет. Абрамов отводит свои бедра чуть назад и резко подается вперед. Ударяет ими меня и всаживает свой член. За одно движение, до упора, четким, мощным, жестким ударом. Безо всякой нежности, как оголодавший дикий зверь. Я потрясенно вскрикиваю, а он рычит. Я забыла, какой он огромный. Нет, я знала и даже помнила, но ощущения, что пронзили сейчас даже самые кончики моих пальцев, показались запредельными. «Ты такая узкая!» От мужского шепота в самое ухо бегут щекочущие мурашки. «И такая, сука, мокрая для меня!» После этих слов Никита тяжело выдыхает, с каким-то облегчением, и я не понимаю причину. Да и какая разница сейчас, когда он так близко и так глубоко во мне? И толстый член оказывается там снова и снова. Абрамов раз за разом натягивает на свой прибор киску, что даже не успевает сжаться, как вновь расширяется мощным и очень глубоким прикосновением. Жесткий таран задевает такие точки, что мои стоны быстро сменяются криком. Но после и он сходит на нет, потому что не остается сил. Могу только дышать, коротко и часто, иногда ахая, когда ощущения становятся особенно острыми. Наш секс всегда был на грани, но эта бешеная скачка не похожа ни на что. Ни пространства, ни времени не существует, ни мысли, ни сознания, а только чувства. Крупные тяжелые яйца бьются о мою плоть. Их ритмичные шлепки добавляют острых ощущений. Кажется, моя киска сжимается плотнее, и я буквально чувствую ее стеночками каждую надувшуюся на стальном поршне Абрамова венку. Коленки сильно дрожат. Я не падаю только потому, что жесткий захват удерживает меня за бедра, наталкивая на напряженный прибор. Огненные пульсации внизу моего живота уже невозможно терпеть. Нижние губки сильно припухли, и я чувствую это. А еще слышу, как там все хлюпает и чавкает от плотного прикосновения наших тел. Никита Тимурович не щадит. Кажется, он хочет насытиться мной на многие месяцы вперед, выжать из нас обоих все силы. А когда остановится, я просто рухну на пол, потому что точно не смогу устоять на своих ногах. И без того яркие ощущения усиливаются, когда он резко оттягивает мою голову назад, схватив за волосы. Этот жесткий, немного унизительный захват будоражит что-то внутри. «Тебе нравится?» Сквозь порочные шлепки и шум в ушах С трудом получается расслышать голос мужчины. «Нравится трахаться со мной?» «Да...» Прерывисто выдыхаю от запредельных ощущений. Хочется кричать еще громче и биться в сильных руках моего босса. Сейчас я на что угодно соглашусь. Сознание неподконтрольно. Я будто вся состою из похоти и низменных желаний. «Сейчас станет еще лучше, малышка». Никита замедляется. Его палец ложится на влажное от моих соков отверстие попки. Первая мысль — запротестовать, оттолкнуть. Это для меня слишком, даже с ним. И я начинаю задыхаться. Мне в прямом смысле перестает хватать воздуха. Но что-то гасит внутреннее сопротивление. Охаю и принимаю неприличную ласку. Сначала босс водит пальцем по кругу, дразня тугую звездочку, а потом, очень неожиданно, надавливает и... Финал накрывает меня сметающей все на своем пути лавиной. Меня выбрасывает из реальности мощным оргазмом прямо в тот момент, когда наглый палец мужчины оказывается внутри. Сила эмоций и впечатлений просто зашкаливает, и я перестаю чувствовать собственное тело. Растворяюсь в ощущениях, которые мне подарил этот человек.